«И все-таки наш Тенго большой молодец», — сменила тему сестра Тамура. «Приехал из такой дали, чтобы по несколько часов в день читать отцу вслух. Не каждый на такое способен». Молоденькая сестра Адати, чуть наклонив голову, добавила. «Да, это верно. Такое нельзя не уважать». «Между собой мы тебя всегда хвалим», — сообщила сестра Тамура. Тенго поневоле смутился. Все-таки в этом городке он застрял так надолго вовсе не ради отца, а исключительно ради того, чтобы снова увидеть воздушный кокон и в нем спящую маленькую Аомаме. Чтение книг отцу, впавшему в кому, всего лишь удобный предлог для задержки. Но рассказать об этом медсестрам Тенго, понятно, не мог. Иначе тут же пришлось бы объяснять, что такое воздушный кокон. «Просто я до сих пор ничем и никак не помогал ему», — с трудом проговорил Тенго, ерзая на узеньком деревянном стуле. Но медсестры, конечно, решили, что он говорит так из скромности. Он хотел сослаться на то, что уже клюет носом, и пойти домой первым. Но все никак не мог выбрать момент. Как всегда, ему плохо удавалось противиться чужой воле. «И все-таки», — сказала сестра Тамура и кашлянула. «Вернемся к главному. Значит, недавно ты расстался с замужней дамой, которая старше тебя на 10 лет. Но вы ведь прекрасно ладили, правда? В чем же дело? Об измене узнал ее муж или что-то еще?» «Да я и сам не знаю, в чем дело», — признался Тенго. «Просто однажды она перестала выходить на связь, и все». «Хм», — протянула молоденькая Адати. «А может, Тенго ей просто надоел?» Сестра Омура покачала головой, подняла указательный палец и изрекла. «Ты еще слишком молода и многого не понимаешь. Совсем не понимаешь. Если 40-летняя замужняя баба поймала на крючок молодого, смачного мужика, она уже никогда по своей воле не скажет «Спасибо за угощение, пока-пока». Так не бывает, даже если он сам этого захочет». «Что, серьезно?» — удивилась Адати и склонила голову на бок. «В этом я и правда ничего не понимаю». «Серьезнее некуда», — отрезала сестра Омура. И, посмотрев на Тенго взглядом резчика, выбивающего надпись по камню, кивнула. «Ты тоже поймешь, когда придет время». «Кстати, я давно уже с ней не общалась», — сказала вдруг сестра Тамура, устраиваясь на стуле поудобнее. И затем все трое предались обсуждению слухов о сексуальных похождениях чьей-то жены, видимо, тоже медсестры. Прихлебывая виски с водой, Тенго смотрел на них, и ему вспоминались три ведьмы из Макбета. Три колдуньи, которые хором поют свое заклинание. «Зло есть добро, добро есть зло», и насылают на Макбета всевозможные беды и напасти. Макбет, акт 1, сцена 1. Разумеется, Тенго отнюдь не считал медсестер злобными. Добрые, искренние женщины. Работают себя, не помня. Отлично ухаживают за отцом. Постоянно перерабатывая, живут тусклой, неприметной жизнью в этом крохотном рыбацком городке. И раз в месяц снимают скопившееся напряжение. Вот и все. Но стоит только увидеть, как женщины трех поколений объединяются вокруг чего-то одного, и в голове невольно всплывает картинка. Шотландские луга, пасмурное небо и холодный ветер с дождем, под которым до самой земли гнется вереск. Макбет и Тенго читал еще в университете, и с тех пор в голове засел один странный отрывок. «By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Open locks, whoever knocks». Пальцы чешутся. К чему бы? К посещению душегуба. Чей бы ни был стук, падай с двери крюк. Почему из всей огромной трагедии ему запомнилась именно эта строфа, Тенго и сам не понимал. Кто из ведьм и в какой связи произносил ее, тоже не помнил. Но отрывок этот вдруг напомнил ему о сборщике взносов, барабанившем в дверь квартирки в Коэнзи. Тенго взглянул на пальцы. Те и не думали чесаться. Но в ритме шекспировской строфы отчетливо ощущалось что-то недоброе. «Something wicked this way comes». «Только бы Фукаэри не открывала», — подумал он.